Глава вторая. Про истинные взгляды великого полководца. Эпиграф. Тоталитарное государство управляет мыслями, но не закрепляет их. Оно устанавливает неопровержимые догмы и меняет их изо дня в день. Вот пример, откровенный и грубый. Любой немец до сентября 1939 года должен был относиться к русскому большевизму с ужасом и отвращением. С сентября 1939 года он должен проявить симпатию к нему и восхищение. Если Россия и Германия вступят в войну друг с другом, что легко может произойти в ближайшие годы, мы будем присутствовать при столь же внезапном повороте на 180 градусов. Есть ли смысл подчеркивать, каковы результаты этого для литературы? Источник. Джордж Оруэлл. «Литература и тоталитаризм». Текст передачи по BBC 19 июня 1941 года. Полковник Качуков, один из самых рьяных защитников Жукова, откровенно поведал о том, как создавались военно-исторические шедевры. Цитата. «Два обстоятельства привели меня некогда в дом генерала армии Ивана Владимировича Тюленева. Горела юбилейная статья, посвященная 80-летию маршала Советского Союза Тимошенко. Тезисы ее были сориентированы на маршала Москаленко, но он отказался поставить под материалом свою подпись. С юбилейной статьей особых трудностей не возникало. Иван Владимирович Тюленин прочитал и подписал ее, хотя и заметил, мало и сухо мы пишем о маршале Тимошенко». Литературный источник. «Красная звезда», 20 февраля 2002 год. Вот так все у нас просто. Разворачиваем газету и читаем мудрую статью генерала армии Ивана Владимировича Тюленева. А при другом раскладе могли бы читать ту же статью и похваливать мудрость маршала Советского Союза Кирилла Семеновича Москаленко. Статью подготовили для Москаленко. Она ему не понравилась. Ничего страшного, подписал Тюленев. Качуков рассказывает, что маршалу Москаленко подготовили только тезисы, а потом проговаривается. Тюленеву он ввез не тезисы, а готовую статью. Полководцу осталось только прочитать и расписаться. Он это и сделал. Еще и пожурил. Эх, писатели, слог казенный, а надо душу вкладывать. Кто же был настоящим автором, мы не узнаем никогда. Может быть, сам Качуков? А может быть, Качуков только возил статью на подпись, а писали ее ребята рангом пониже. То же самое узнаем и о мемуарах Жукова. Рассказывает Камолов, руководитель авторского коллектива мемуаров Жукова. Цитата. «Мне, например, пришлось изучить около 250 книг и брошюр по военной истории, сделать массу выписок». Литературный источник. «Красная звезда», 12 января 1989 год. Официально авторы мемуаров Жукова именовались редакторами. Сам Камолов – главным редактором. Но редактору незачем изучать 250 книг по военной истории и делать массу выписок. Этим автор должен заниматься. И еще. Мемуары – это воспоминания. Что вспомнил, то и пиши. А если собрал сведения из сотен чужих книг и вписал в свою, то это все что угодно, но только не мемуары.